Лейтенант внутренней охраны вошел быстро и беззвучно. Вызов мог оказаться случайным. Может быть, задремавший император случайно задел кнопку вызова. «Иди сюда!» Голос Грея раздался из глубокого кресла, стоявшего у окна. Император смотрел на закат. Его лицо показалось лейтенанту очень спокойным, невыносимо спокойным. «Ты хороший мальчик», — тихо сказал Грей. Глаза лейтенанта сузились. Он слишком хорошо понимал, что в устах Грея этот комплимент мог быть двусмысленным. «Что для тебя император, мальчик?» «Знамя империи, символ». «Правильно. Ты помог мне на Тауре. В тебе есть хватка. Ты знаешь, что я изменил сегодня завещание?» «Да, император». «Я не случайно выбрал этих свидетелей. Владыка жизни и смерти Кертис, патриарх, гражданка Сейкер. У них есть власть и интересы. Они должны выполнить мою волю. Вот и ты». «Сколько тебе лет, парень?» 42, император». «Прекрасная карьера. Только честно, кто был твоим протеже?» «Никто, император». «Не лги мне. Откуда ты?» «С Хаорана». Грей вскинул голову в том изумлении, которое редко посещало его. «В документах указан Инцидиас, но я не буду лгать вам, император». «Как ты выжил?» Лейтенант пожал плечами. «Нам просто повезло. Корабли Джексоновского фонда искали уцелевших и наткнулись на нас». «Но почему ты уцелел?» «Не все исполняли приказы, император. Я был ребенком, и нас держали в школе почти трое суток. Потом сказали, что отпускают домой. Я вышел. Была ночь. Кажется, что-то услышал и обернулся. Один из тех, кто велел нам идти домой, стоял сзади с винтовкой. Целился в меня». Лейтенант замолчал, и Грей кивком полуободрил, полуподтолкнул его. «Я что-то сказал. Глупое такое. Не надо. Все понял и уже ни во что не верил. Намочил штаны. У него была смерть во взгляде. У парня с винтовкой. Но он все не стрелял и не стрелял, а тот, который вел меня, с мягким лицом и добрыми глазами, схватил меня за плечи и крикнул: «Кончай, щенка!» Лейтенант вновь замолчал. «Тебя все-таки отпустили? Тот, с винтовкой?» «Да, отпустил. Но вначале выстрелил в парня, который меня держал. Спросил, как меня зовут, велел ждать и пошел внутрь школы. «Прости, как твое имя?» «Джейк». «Рассказывай дальше, Джейк. Я хочу понять тебя». «Дальше нет ничего интересного, император. Я все-таки убежал, но дома никого не оказалось. Вернулся в школу. Больше мне некуда было идти. Тот мужчина, оказывается, расстрелял всех солдат. Приказал, чтобы мы держались вместе, прятались, надеялись, но никогда не говорили, откуда мы и как уцелели. Потом он ушел. Не зная, как другие, а я молчал. Я хотел бы его снова увидеть. Пусть это и глупо. Просто чтобы сказать, что молчал». «Мальчик, Джейк, бессмертный император, говорил сейчас едва слышно. Почему ты не убил меня? Ты с Хаорана, убитого мной». Лейтенант посмотрел на императора, обрюзгшее тело в просторном кресле. «Я хотел. Я пошел в СИП из-за этого. Я лез по головам, лишь бы войти в вашу охрану». «Ну и?» «Можно ненавидеть человека, император. Человека, а не символ. Я никогда не видел вас счастливым. Вы несете ад в себе всю жизнь. Может быть, это расплата за Хааран?» За Хааран, Шедар, за вершину. Император тяжело поднялся из кресла. В тебе есть хватка, мальчик. Ты молодец. Сделай последнюю услугу для своего знамени. Вытащи его из дворца, так, чтобы никто не заметил. Ни враги, ни друзья. Лейтенант молчал. Ты сможешь, я знаю. И не бойся, что я ухожу от расплаты. Это не так просто. Помоги мне, Джейк. Империи нужно знамя? Знамя будет. Дело ведь не в цвете знамени, мальчик. Лишь бы оно было. Когда мое место займет другой, расскажи ему свою историю. Он должен тебя понять. И скажи, что я рекомендую тебя самым лучшим образом. Кто поверит таким словам, император? Он поверит. Над Граалем трижды раскололось небо. Крейсер, способный превратить всю планету в груду мертвого шлака, большой десантный корабль, который проделывал ту же операцию не в пример деликатнее, и новый штабной эсминец Дагарской группировки, вышли на орбиту. Вячеслав Шигал, стоявший у оперативного экрана, кивнул командору десанта. «Начинайте блокирование зоны. И помните, без пересечения границ». «Но если они уже в зоне?» «Тогда это только моя проблема».